Пункт 33. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Как вы думаете, можно ли измерить атмосферное давление так же, как и давление столба жидкости? Конечно, нет. Почему? Потому что неизвестна точно высота атмосферы, а ее плотность на разной высоте не одинакова. Как же быть? Измерить атмосферное давление стало возможным после того, как итальянский ученый Торричелли, живший в 17 веке, провел знаменитый опыт, который можно провести и сейчас. Для опыта нужна стеклянная трубка длиной около 1 метра, запаянная с одного конца. Трубка заполняется ртутью. Далее открытый конец трубки нужно закрыть, трубку перевернуть и опустить в широкий сосуд с ртутью, потом под ртутью трубку открыть. Часть ртути из трубки выльется, но большая часть останется в ней. Почему? На поверхность ртути в широком сосуде действует атмосферное давление. Это давление передается ртутью по всем направлениям, в том числе и вверх. Именно это атмосферное давление и удерживает ртуть в трубке. Чтобы вычислить атмосферное давление, нужно использовать формулу. P равно ρ умноженное на g умноженное на h, где ρ – плотность ртути, g равно 9,8 ньютона килограммов, h – высота столба ртути, оставшейся ртути. Иногда атмосферное давление измеряют в миллиметрах ртутного столба. Используя указанную выше формулу, докажите, что 1 мм ртутного столба равен 133,3 паскаля. Наблюдая день за днем за высотой ртутного столба, Торричелли обнаружил, что она сменяется, значит и меняется атмосферное давление. Его изменение связано с изменением погоды. Прикрепив к трубке с ртутью вертикальную шкалу, получает простейший ртутный барометр – прибор для измерения атмосферного давления.